«А, вот вы где», — сказал он, подходя к Фиби. «Мне говорили, Кейт-то куда-то уехал. Не знаете, куда?» «Наверное, об этом лучше узнать у него самого», — ответила она, продолжая гладить лошадь. «Когда вернется?» Ответ прозвучал довольно холодно. Таким образом, Фиби, по-видимому, настраивала себя на то, чтобы в дальнейшем держаться подальше от Брайана, раз он уж чуть было не втянул ее в свои сомнительные предприятия. Брайан нахмурился. И так что-то изменилось. Что-то произошло. Уж не попалась ли эта дурочка на краже ключей? О, Господи, только не это. «Я привез документ», — произнес он, понизив голос. «Можете взглянуть. А вы, случайно, не сделали слепки с ключей?» Фиби покачала головой, не отрывая рук от лошади. Теперь она поглаживала холку. Также негромко Брайан сказал: «Я слышал, Кейта вскоре надолго уедет. Когда и куда?» «Кажется, дня через два в Италию». «Вот как? Очень странно». Больше он не стал говорить на эту тему, ибо понимал, что Фиби знает обо всем этом не больше, если не меньше, чем он. Зато продолжил разговор о главном. «Ключи необходимо достать до его отъезда, Фиби. Я опасаюсь, что его отсылают с какой-то миссией, если, конечно, по-прежнему подозревают в измене». Участливым тоном он прибавил. «Возможно, они даже замыслили сделать так, чтобы Кейта не вернулся, а ему с его прямодушием и в голову не придет, что они способны на такое коварство». Рука Фиби замерла на шее лошади. Страшно подумать, но слова Брайана не лишены смысла. Неужели Кромвель и его сподвижники осмелятся на подобное? Морс заметил беспокойство Фиби и возобновил атаку. «При этих обстоятельствах вы, надеюсь, понимаете, как важно поскорее доставить Кромвелю вот этот документ». Он похлопал себя по нагрудному карману. «А для него совершенно необходима печать. Иначе как доказать, что это послал именно лорд Гренвилл, а не кто-нибудь другой, например, я? Нужно во что бы то ни стало, пока не поздно, убедить членов парламента в невиновности Кейта». Трудно спорить с доводами Брайана, но она больше не поддастся на его уговоры. Ни за что. Ведь в конце концов она может поговорить с Кейта, высказать все свои и его, Брайана, соображения. Неужели ничем не убедить упрямца? «Я не стану доставать ключи, Брайан», — тихо сказала она, возобновляя попытки получше познакомиться с лошадью. Брайан замер, услышав слова Фиби. «Только спокойно, не нужно с ней ссориться, настаивать, выказывать гнев, возмущение. Еще вчера вечером она была полностью в его власти, и вот сейчас пытается вырваться. Нет, он не допустит этого». «Что вы такое говорите, Фиби?» — почти ласково сказал он. «Подумайте об опасности, которая угрожает вашему супругу. И отчего вы изменили свое решение, позвольте узнать?» «Потому что так делать нечестно, гадко», — ответила она по-детски. «Напрасно я на это соглашалась. К счастью, во мне заговорила совесть. Лучше поздно, чем никогда». «Проклятая дура!» «Все рушится». Брайан был уже не в силах сдерживаться. «Да вы понимаете, что в жизни, в настоящей жизни, не в книжках, приходится порой прибегать к не слишком изящным средствам во имя спасения человека или дела, которому себя посвятить».